Глава 9. Я вертела в руках письмо из дома, не решаясь его вскрыть. Почему-то была уверена, что ничего хорошего мне не напишут. Рихард, который его и принес, удивленно смотрел некоторое время и, наконец, сказал: «Если не хочешь читать при мне, я выйду». «Что ты?» — спохватилась я. «Дело совсем не в тебе. Просто боюсь прочитать что-нибудь неприятное. Отец временами очень вспыльчив, особенно если все идет не так, как хочется». Я распечатала письмо. На удивление, отец не позволил себе никаких резких выражений. Да, он выразил сожаление, что я поступила крайне неразумно, о чем скоро пожалею. Но и все. Такой малоэмоциональный стиль родителю не свойственен. Я ожидала гневных многостраничных излияний. Но нет. В этот раз он оказался довольно краток. Кроме осуждения моего поведения в одном предложении, письмо содержало только приглашение на свадьбу Барбары, которая состоится уже завтра. Правда, здесь папа остался себе верен. Меня там ждали одну, без мужа, о чем было сказано даже два раза. Правда, вдруг с первого-то не пойму. «Представляешь, Барбара выходит замуж!» Я возмущенно посмотрела на Рихарда. «А родители хотят, чтобы я приехала одна, без тебя. Но это же неправильно!» «Я твоему отцу не очень-то понравился», — заметил муж. «Так что его желание больше меня не видеть вполне понятно». «Я тоже не поеду». Я помрачнела, так как сразу представила, как расстроится сестренка. «Иви», — мягко сказал Рихард, — «ничего страшного не случится, если ты поедешь без меня. Повидаешься со своими родными. Возможно, тебе даже удастся убедить отца в своей правоте». «Убедить? Это даже деду не удавалось», — возразила я. «Отец, если уж что вобьет себе в голову, то так и будет на своем стоять до конца. Странно, что он вообще прислал приглашение. Наверное, Барбара упросила». «Она не могла написать сама?» — удивленно сказал Рихард. «Праздник-то проходит в нашем доме», — пояснила я. «Если бы отец не согласился, он устроил бы скандал. А в такой день это никому не нужно». «И все же я думаю, что тебе следует ехать». Колебалась я недолго. Желание увидеть сестренку в день ее свадьбы победило. Я согласилась с Рихардом, и мы даже вместе выбрали Барбаре подарок. Вечером я ехала в Карнин, крепко прижимая к себе пакет и улыбаясь. Казалось, все неприятности позади, а впереди меня ждет что-то очень хорошее. К сожалению, первым из знакомых, кого я встретила в родном городе, оказался отец Гюнтера. Не сказать, чтобы мне было так уж неприятно его видеть. Он всегда относился ко мне хорошо. Вот и теперь, увидев меня, заулыбался и сказал: «Ивонна, рад нашей встрече. Выглядишь намного лучше, чем тогда, когда я видел тебя в последний раз. Похоже, ты счастлива в браке». «Пожалуй», — уклончиво сказала я. «Странно обсуждать семейную жизнь с тем, кого я какое-то время считала своим будущим родственником. Даже не странно, неправильно». «Ох, Ивонна, не сердись на старика. Он, как обычно, почувствовал мое настроение. Я всегда тебя любил. И так надеялся, что ты станешь мне дочкой. А оно вон как все получилось. Опоили Гюнтера. Он так каялся, так страдал. Он же тебя любил. А что делать-то?» «Инор Тидеман, я не хочу об этом говорить». Немного резче, чем хотела, ответила я. Хорошее настроение пропало. И я даже пожалела, что поехала одна, без Рихарда. Рядом с ним как-то легче было бы все это пережить. Да и разговор на эту тему не возник. «Наверное, ты права. Просто не хотелось бы, чтобы у тебя остались неприятные воспоминания о нас с сыном». «Остались? Вы уезжаете?» — удивилась я. «Но почему? А как же наше производство?» «Твой отец решил со следующего года сам этим заняться», — пояснил Инор Тидеман. «Я бы и сейчас ушел, но подписал контракт на этот год, а монастырь Святой Энессы разрывать его не хочет». «Но как же?» — — растерянно сказала я. «Инур Тидеман, вам нельзя уходить. Я поговорю с Барбарой, она поймет, что отца туда пускать нельзя. Уж ее Юрген это точно знает. У нас с ней 2/3 наследства, а значит, отец не имеет решающего слова». «Нет, Ивонна», — улыбнулся он, — «я уже давно хотел отсюда уехать. Останавливала только болезнь твоего деда. Без работы я не останусь, если это тебя волнует». «Уж кому, как не мне, знать, какой вы прекрасный управляющий! А сколько раз вас пытались от нас переманить! Именно поэтому я и переживаю, что будет с нашим производством, если вы уедете. Отец там точно все развалит». «Сама займешься», — заявил он мне. «Инор Бринкерхоф именно этого и ждал. Задатки у тебя есть, в этом ты в деда пошла. А что интересоваться в последнее время перестала, так это потому, что со мной тягостно встречаться. Ведь так?» Я смущенно опустила глаза. Оказывается, очень неприятно, когда для собеседника ты как открытая книга. «Только тебе учебу закончить надо», — продолжил он. «Так что, если решишь взяться, я задержусь и помогу». «Я не думаю, что у меня что-то выйдет», — честно сказала я. «Муж будет против», — уточнил он. «Какое он имеет к этому отношение?» — удивилась я. «У него свои планы есть, в которые переезд в Корнин может не входить», — пояснил Инор Тидеман. «Но ты все равно подумай над моими словами. С мужем обсудите все за и против. Он у тебя кто?» «Целитель», — ответила я и с гордостью добавила. «Очень талантливый. Его уже в центральную лечебницу Гаэры пригласили, хотя учиться ему еще полгода». Хвастаться мужем оказалось неожиданно приятно. Тем более, что мой собеседник про своего сына и сказать-то ничего не мог, кроме «очень хороший мальчик». Хотя какой он уже мальчик? Он меня на 6 лет старше. «Правда? Рад за тебя». И Инор Тидеман опять тепло улыбнулся, но внезапно помрачнел и сказал. «Какая жалость, что вы раньше не поженились. Возможно, ему удалось бы вылечить Инора Бринкерхофа. Ведь так и не определили, чем он болел. Впрочем, что теперь об этом говорить?» Я расстроенно покивала. «Да, если бы дед не умер, то сейчас я не оказалась бы в таком ужасном положении, в которое себя загнала. И уж точно не вышла бы за Рихарда». При мысли о муже в груди невольно разлилось мягкое тепло, и настроение опять пошло вверх. С Инором Тидеманом мы поговорили еще немного, в основном о грядущей свадьбе сестры. И общение с ним не вызывало у меня такого резкого неприятия, как раньше. Напротив, разговаривать было на удивление легко. Мы вежливо распрощались, и я отправилась в родительский дом, думая о том, как меня встретят, и рассчитывая все же на теплый прием. Ведь написал же мне папа письмо сам. Надежды мои оправдались. Сестренка с радостным визгом повисла на моей шее. «Богиня, какая она тяжелая!» Я даже покачнулась, едва устояв на ногах. «Иви, я так боялась, что ты не приедешь!» Счастливая Барбара долго не хотела меня отпускать. «Хотя отец и сказал, что написал тебе. Но он такой злой!» «Хорошо выглядишь, дорогая!» Мама тоже меня обняла. Она улыбалась, но нервные жесты и выражения глаз говорили о том, что что-то ее очень тревожит. «Папа хотел поговорить сразу, как ты приедешь. Он в кабинете». «В кабинете?» — удивилась я. «В дедовом?» «Ну да», — подтвердила сестра. «Он теперь там каждый день сидит и что-то пишет с важным видом». И кивнула на мой пакет. «Это ты мне подарок привезла, да? Что там? Завтра узнаешь». Я невольно улыбалась на нее, глядя. Она была такой счастливой, что я даже немного позавидовала. Пусть ее Юрген и не столь красив, как Гюнтер, но сестру любит, как и она его. Так что все у них будет замечательно. «Ну, Иви!» — заныла Барбара. «А я тебе тогда платье свое сегодня покажу, а?» Но я только щелкнула ее по носу и отправилась в кабинет. Папа действительно сидел там, за резным дедовым столом, и с серьезным видом что-то высчитывал на листе бумаги. «Ты одна приехала?» — спросил он вместо приветствия. «Одна», — ответила сестра, которая увязалась за мной, надеясь узнать, что же я ей приготовила в подарок. «Барбара», — недовольно поморщился отец, — «иди-ка принеси нам чаю». Когда сестренка вышла из комнаты, он еще помолчал некоторое время, а потом довольно зло сказал. «Зачем ты это устроила? Мы уже с Хайнрихами все обсудили и дату свадьбы назначили. Не поверю, что ты вдруг воспылала чувствами к этому оборванцу». «А не все ли вам равно, папа? Воспылала ли я чувствами к тому, за кого вышла?» — резко ответила я. «Вам же главное — получить деньги». «Вовсе нет», — возмутился отец. «Я забочусь о твоем счастье не меньше, чем о своих доходах. Для тебя Клаус Хайнрих — идеальный вариант. Красив, богат, любит тебя столько лет. А ты так с ним некрасиво поступила. Дала надежду и тут же отобрала». Столь высокопарные выражения крайне редко появлялись в речи отца. И всегда причина была одна. «Папа, ты что, у них денег занял?» — прямо спросила я. «С чего ты взяла?» Он удивился настолько фальшиво, что я сразу убедилась в своей правоте. «Просто мой отец знал о его чувствах и, внося этот пункт в завещание, думал именно о твоем браке с Клаусом, а ты нарушила его волю». «Мы вряд ли узнаем, о чем думал дед», — сухо заметила я. «Как много ты занял и на каких условиях?» Тут Барбара принесла поднос с чашками, чайником, сахарницей и вазочкой с печеньем, что дало возможность отцу не отвечать на вопрос. Он выставил сестренку из кабинета и засуетился вокруг подноса. «Богиня, сколько же он занял у Хайнрихов?» «Тебе же сахара два кусочка, так?» Он протянул мне чашку, ласково улыбаясь. «Давай спокойно попьем чай, а потом вернемся к обсуждению наших проблем». Я взяла из его рук чашку и чуть не уронила. Яркая красная вспышка перед глазами сопроводилась уколом в палец. Цветовое пятно пропало, но чувство жжения усилилось. На том самом пальце, где находилось кольцо-артефакт, подаренное мне Рихардом. Оно мне действительно понравилось, и я носила, даже не думая, что это не только ювелирное украшение. Я недоверчиво посмотрела на чашку. Затем перевела взгляд на отца. Он встревожился. «Что-то случилось, дорогая? Ты и так побледнела». «Зачем ты подлил зелье в чай?» Я поставила чашку на стол и возмущенно воззрилась на родителя. «Как тебе только в голову пришло это сделать?» «Что за вздорные обвинения?» Отец стал в позу невинно обиженного. «С чего ты взяла, что я что-то куда-то подлил? Как тебе только не стыдно говорить такое про родного отца? Что ж, если ты ни при чем, предлагаю отнести чашку с содержимым в стражу. Пусть ищут того, кто подливает любовные зелья», — невозмутимо сказала я и поднялась со стула. «Тебе же нечего бояться. В самом деле, как это я могла на тебя подумать? На тебя, на любящего папочку». «Ивонна, подожди», — всполошился отец. «Не надо в стражу. Это же такая тень упадет на семью. Ты об этом подумала? Лучше просто забыть об этом мелком недоразумении. Ничего же не случилось, да?» «Я подумаю, если ты сейчас честно обо всем расскажешь», — предупредила я. «В сказки о случайностях не поверю». Отец скривился. Но выхода у него не было. Слишком хорошо мы знали друг друга, чтобы у него оставалась надежда меня провести. «Я уверен, ты собираешься через год развестись». Отец грозно потыкал в мою сторону пальцем. Но вышло это не очень убедительно. «Клаус согласен на тебе жениться и после этого. Ты права, они мне заняли денег. Взамен я пообещал тебя уговорить. Идея с зельем казалась такой удачной. Ты бы к нам в гости приезжала, я бы тебе 1-2 раза в месяц подливал, и все были бы счастливы. А, Иви?» Он умоляюще на меня посмотрел. «Верни им деньги», — грозно сказала я. «Он что, Серьезно думает, что я проникнусь и быстро выпью содержимое чашки? Да мне, чтобы в этого Клауса влюбиться, и ведра мало. Вот с Рихардом точно бы получилось. Жалко, что он отказался. Не могу, — смущенно отвел глаза отец. Я их не очень удачно вложил, так что возвращать нечего. Вернешь с наследства, — безжалостно заключила я. «Они какой-нибудь результат сейчас требуют», — залебезил отец. «Иви, ну поговори с ним, поулыбайся. Чего тебе стоит? Больше от тебя ничего не требуется». Я уже хотела ответить твердым «нет», как вдруг подумала, что могу поиспытывать на Клаусе все эти томные взгляды и вздохи и понять, что же с ними не так. Человека, который согласен подливать замужней женщине любовное зелье, ни капельки не жалко.